Андрей Мельник, он же Аскольд Флоу. Элемент власти, том 3. Глава 1. Радаевск цвел, утопал в цветах и приветствовал пришествие нового князя. Чтобы люди задавали меньше вопросов, при поддержке имперской канцелярии был начат 100-дневный праздник, что длится вот уже больше недели. Слухи активно множились в интернете, и я стал свидетелем удивительной силы имперской пропаганды. Старый князь был с почетом отправлен на пенсию. Он даже дал небольшое короткое интервью и поблагодарил всех жителей княжества за принятие его решения. Заявил, якобы последнее время ему не здоровится, поэтому пришло время передать бразды правления следующему поколению. Естественно, это был загримированный двойник. Но освещение, искусственная хрипотца из-за фальшивой простуды и улыбка одного из сыновей без особых проблем помогли разнести весть с правильным посылом во все уголки княжества. Мол, вот я триумфально победил в войне и передаю сильное, независимое, но жаждущее новых свершений княжества своему сыну. Мою же трансляцию и слухи о том, что князь на самом деле пленен, заклеймили происками врагов, террористов, экстремистов, бандитов, мафии и прочих криминальных элементов. И заявили, мол, цель их — дискредитация князя и попытка расшатать единство империи. В государственных структурах ввелась жесткая цензура. Тех, кто знал больше нужного, вызывали на допросы и вправляли мозги, объясняя, что они должны говорить и делать во благо княжества и империи в целом. Хитрые они жуки. Что-то из этого я видел собственными глазами, что-то мне донесли эльки, но большую часть я прочитал в интернете в разборе политических экспертов. Даже кого-то демонстративно арестовали и посадили, найдя у того 100 000 листовок с призывом спасти князя. И даже сняли, как смеется двойник бывшего правителя над листовками. Ну, что сказать, пудрить мозги они научились, и любые недовольные решениями империи аристократы попадают под прицел имперской разведки. Но и плюс есть, хоть и сомнительный. Все люди в империи ощущают единство. По крайней мере, так выглядит со стороны. В общем, в городе, несмотря на захват их князя, царит радостная атмосфера. А чтобы еще больше умаслить людей и заставить их думать о более важных вещах, на время праздника были отменены некоторые налоги для предпринимателей, выплачивались разовые премии государственным служащим, все объекты культуры, вроде музеев, выставок, цирков, театров и кино, стали по большей части бесплатными. По всему городу проводились открытые фестивали, выступали музыкальные группы. В общем, атмосфера была именно такой, как если бы новый князь решил подарить много ярких и позитивных эмоций своим подданным. Но сегодняшний день на этом празднике жизни был особым. Сегодня, среди прочих развлекательных программ, была запланирована вечером казнь опасного дикаря, виновного в гибели сотен людей. Казнь опасного мага, убийцы, угрозы приграничья. Мне хватило одного единственного взгляда на добровольно стягивающуюся на казнь публику, чтобы понять настроение людей. Это были аристократы, их семьи, даже дети, приглашенные гости, имеющие влияние, деньги и славу, но не имеющие статуса потомственных аристократов. Обычно таким людям вручали ненаследуемые титулы, чтобы они не были белыми воронами на светских тусовках, и предел их мечтаний — породниться с реальными аристократами. Такая схема всех устраивала. Простолюдины могли выбиться в люди и стать частью чего-то большего, даже не обладая магическим даром. Аристократы же получали молодую кровь, даруя привилегии талантливым людям, что проходят отборы и потом прославляют роды своих покровителей. Люди начали стягиваться к княжескому дворцу еще с обеда. Да и я был среди них. Наблюдал и слушал с каждым часом, понимая все лучше и лучше имперцев. Мероприятие напомнило мне дворцовые приемы в моем мире, тогда, когда моя империя еще существовала, когда мы все еще считались кем-то и чем-то значимым, когда я был мальчишкой, которого гоняли на занятия от одного профессора к другому, а затем на тренировки, к медикам, в лабораторию и так по кругу. Я не должен был стать правителем. Всего лишь щитом и мечом империи, защитником своего брата, что и был наследником. Но судьба решила иначе. Однажды я получил приказ отправиться в путешествие и ушел из дворца. А когда вернулся после десятилетнего странствия, империи уже не существовало. Не было ни брата, ни высшей аристократии, лишь разбитые остатки народа. И я стал их щитом и мечом, их даном, ведущим их за собой в поисках безопасного места. Эти странствия заняли столетия. Но можно ли найти безопасное место в мире, которое отвергает все живое? Катастрофы случались повсюду. За нами по пятам шли голод, болезни, обезумевшие разбойники, бешеные животные, монстры и мутанты. Клинические идиоты, что привели мир к подобному состоянию, тоже никуда не делись. Они все еще жили в прошлом. Обладая силой и способностью выживать в подобных обстоятельствах, некоторые из них мнили себя богами. Но при встречах я спускал этих небожителей на грешную землю. И вот я смотрю на этих аристократов и постепенно появляющуюся элиту империи, что прибыла в Радаевск вскради меня, и вижу в них зачатки тех самых небожителей и безумцев, которые ради личной выгоды и власти готовы уничтожить то хрупкое равновесие, что все еще держится в этом мире. По крайней мере, такими они мне кажутся. Надеюсь, хотя бы в этот раз я ошибаюсь. Мы находились на огражденном магическим куполом и защищенном от прослушивания балкончике. Здесь было место даже для князя, но он пока отсутствовал. Да и несмотря на свой статус, на этом торжестве он далеко не самая важная персона. Я поправил свои магические запонки, уменьшающие распространение звука вокруг, и еще раз посмотрел на четверку людей перед собой. Я делал вид, что читаю исправленную версию договора, которую они слегка изменили после того, как я отправил эмиссару свой экземпляр. Конечно же, мой договор они не приняли. Он лежал на одном из столиков, словно какой-то черновик. На нем еще и ваза с фруктами стояла. И я должен был принять рабский контракт с миллионом ограничений и радоваться, что они убрали некоторую часть пунктов. 35 страниц обязательств и целая одна страница прав. А еще 10 страниц общих и прочих положений. За мной закрепляли няньку. Любые мои передвижения только после согласования с этой нянькой из числа представителей имперской разведки. Жить и находиться я должен был в Буром, обязан был восстановить город и баронство, поддерживать его безопасность и отдавать весь гоп-слим и все ресурсы да артефакты, добытые в сражениях с врагами. Я даже был обязан по указанию своего куратора ловить таких же, как я, вторженцев и передавать их империи. При этом мне даже армию свою не позволялось создавать в размере большем, чем того требовала защита баронства. А определял этот размер мой нянька-куратор. И это исправленная версия с кучей привилегий, о которых другие люди могут только мечтать. Были и более симпатичные пункты. Например, империя организует 20-летний коридор поставок, необходимый для восстановления баронства. Еда, материалы, рабочие руки, деньги — они оплачивали все это. Я получал право взять в жены неограниченное количество простолюдинок, а если речь шла об аристократках, то только с согласия моего куратора. Ну, хоть свечку над моей спальней он не должен держать, уже хорошо. Другими словами, сиди взаперти, помогай и защищай, а взамен мы тебя всем обеспечим. Развлекайся, кайфуй. Только было два пункта, которые не могли ну никак дать мне подписать этот договор. Обязательство передать знания о призыве элементалей и обучить как минимум 5 элементалистов на благо империи. В случае появления моих подданных из другого мира, они должны будут оказаться в специально построенном лагере рядом с имперской столицей, где профильные специалисты их оценят и примут решение о дальнейшей судьбе. Первое — бред. У меня ушло на освоение основ элементалистики больше лет, чем живет нынешний император, а он — один из старейших людей в империи. Да и чтобы выполнить этот пункт, мне потребуется... Черт, я даже не уверен, что смогу это сделать. Многие вещи, позволившие мне прикоснуться к этому магическому пути, произошли со мной еще в младенчестве. У меня есть лишь смутные воспоминания и разговоры с наставниками на эту тему. Короче, нет. Это бред, с которым лучше не связываться. Если появится хоть один человек, чья душа и тело будут готовы к открытию в себе этого аспекта магии, я обязательно сам схвачусь за эту возможность и обучу его. Но пока я таких людей не встречал. Второй пункт вообще нарушает мои планы. Я знаю, как они относятся к вторженцам из другого мира. Это их предложение по созданию гетто, в которое я даже не смогу войти, звучит как нелепая шутка. Они не осознают всей серьезности моих намерений? Или специально провоцируют меня, чтобы в обмен на изменение этого пункта я согласился со всеми остальными не менее дебильными? «Сергей, что-то не так? Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Мы с удовольствием обсудим все и попытаемся прийти к общему решению», — с улыбкой произнес эмиссар императора. Его звали Старожилов Олег Максимович. На вид ему было лет 40, но я подозреваю, что этот лис уже давно пережил свой первый век. Усатый мужик с хитрым уверенным взглядом. Такие, как он, привыкли все держать под своим контролем. Как маг он неплох, но явно не из-за этого его так сильно ценит император, что аж эмиссаром назначил. «Есть вопросы. Я сформулирую их позже. Был долгий день, давайте решим это на свежую голову. А сегодня лучше познакомимся друг с другом», — предложил я, поднимая бокал вина. Он отсалютовал мне своим и кивнул в знак согласия. Надменность, самоуверенность, цепкость и внимание к деталям. Да, думаю, это именно он придумал загнать моих людей в гетто. Думаешь, загнал меня в ловушку? А ты забавный. «Скажите, ваше учение по очищению мест с негативной энергией — это знания вашей религии, принесенные из другого мира?» Уточнил у меня глава крупного религиозного ордена «Белая длань», действующего на территории империи. «Ваше Преосвященство, религии моего мира развеялись по ветру задолго до моего прихода в ваш мир. Мои знания о душах и упокоении — это знания об энергиях и сущностях. Можете расслабиться. Никакой религии я распространять не планирую. Ваш хлеб и паству у вас отбирать не буду». Сразу понял я, к чему он клонит, ты постарался успокоить его. «Надеюсь, что принесенные вами знания принесут мир и покой тем, кто в этом так нуждается. Я бы хотел направить своих священнослужителей в Буры и организовать там приход, и, если вы не против, я бы хотел, чтобы вы обучили их. Они бы помогли вам с зачисткой мест погребения и...» «Безусловно, Сергей Багров, наш добрый друг, будет не против. Один из пунктов договора включает обязательную передачу сведений о магических теориях и практиках, влияющих на безопасность окружающего нас мира. Отец Нефодий, будьте уверены, наш добрый друг без лишних вопросов поможет в организации учебного синода». С мерзкой ухмылочкой заверил его, небрежно перебив старожилов. Вот кто сидел, ощущая себя не в своей тарелке, и молчал большую часть дня, лишь дежурно улыбался и коротко отвечал на любые обращения в его адрес, так это сухой Петр Яковлевич. Были здесь и другие люди, что вызвали интерес. Более сильные, но молчаливые. Я пока не понял, это немая стража или тайная глава делегации, чья задача со стороны наблюдать, сделать выводы и позже донести все императору. Думаю, я не ошибусь, если предположу, что здесь есть и те, и другие люди. Подсев ко мне с бокалом вина, Старожилов начал расспрашивать о моем прошлом мире. Отвечать ему не особо хотелось. 9 вопросов из 10 были не о катастрофе, не о гибели миллиардов людей, а о магии, о знаниях, об артефакторике и технологиях, способах создания нового оружия. «Вы задаете неправильные вопросы», — устав увиливать от ответов и играть в эту глупую игру, заявил я. «Что значит неправильные?» «Вы интересуетесь тем, что не имеет смысла и бесполезно для вас. Даже если среди других людей к вам вдруг попадут те, кто обладает тайными знаниями о магических и необычных технологиях, это не вознесет вас на Олимп, лишь приблизит к пропасти забвения». «Вот тут, думаю, вы ошибаетесь. Любая сила и власть, а знания есть один из видов силы, защищают нас от врагов. Безусловно, существуют опасные знания, но и мы не дураки, разделяем зерна от плевел. Это вы так думаете. Вам кажется, что вы все делаете как надо, что вы все учли, но вы можете даже не представлять, чем это все обернется впоследствии. Покачал я головой. Вас когда-нибудь пыталась заживо похоронить гора, обрушившаяся в огромный провал? Нет. Значит, вам не удавалось спастись, а после целый месяц оплакивать тех, кто не успел, и успокаивать их полные возмущения души. А я это делал. Тогда погибло больше 50 тысяч человек, половина от всех людей, что были со мной. Если бы я ушел от них хоть на день раньше, я бы не увидел в живых никого, кроме единичных счастливчиков. Это, безусловно, ужасно. И это произошло из-за безопасных испытаний магии Земли, происходивших более 1000 лет назад. Земля долго держалась, гора стояла, но у всего есть свой предел прочности. «Даже у мира», — предупредил я его. «Не буду рассказывать вам о последствиях этого провала горы, но эхо от падения прокатилось по всему миру, вызвав череду извержений вулканов, очередных, способных убить все живое в тысячах километров от места катастрофы. Вы сегодня собираетесь устроить такие же безопасные испытания магии Земли, но понятия не имеете о последствиях». На мои слова все на балконе скосили на меня свои взгляды и нахмурили брови. «Что вы имеете в виду, уважаемый?» — поинтересовался Петр Сухой. «Казнь. Этот человек, что сидит в вашей темнице, ждет ее не меньше, чем вы, и ждет ее с радостью. Думаете, он безумец?» «Не знаю, с чего вы взяли, что он едва живой радуется предстоящему финалу своей гнусной жизни, но спешу вас заверить, это радость от того, что его мучения подойдут к концу. Но мне все же любопытно, что вы предлагаете?» — спросил эмиссар. «Отменить ее? Ваши отнюдь немирные соседи как-то слишком легко дались попасть в плен столь ценному кадру. Как вы там говорили, бич пограничья?» «И такой силач вдруг случайно попадает в плен?» «Думаете, они собираются напасть?» — поднял брови священник. «Это все совершенно неважно. Город надежно защищен от любой угрозы. Армия, гвардейцы и маги родов, полиция в состоянии повышенной готовности. Верно, генерал?» Надменно произнес Старожилов и посмотрел на одного из многочисленных обладателей зеленого офицерского мундира. «Можете не сомневаться, ваше высочество. Я даже буду рад, если начнется слимопад. Ведь он докажет лишь одно — мощь и несокрушимость 15-го легиона Империи. Город в абсолютной безопасности!» — громко ответил генерал, поддерживая имперского эмиссара. «Эти идиоты совершенно не ведают, что творят. Лес рубят, щепки летят. Сколько людей должно погибнуть, прежде чем они осознают всю опасность и реальную степень угрозы? И ведь я им даже прямым текстом сказал, что их ожидает катастрофа. Право, имперская заносчивость заслуживает наказания. И раз уж мне их не переубедить, просто подожду». Князь прибыл за час до казни. Слегка подвыпивший и веселый, он позвал меня поболтать тет-а-тет. Под неодобрительный взгляд эмиссара мы оба вышли в коридор и проследовали в соседнее помещение. «Чем могу быть полезен?» Поинтересовался я без должного уважения, как это принято для князей. «Все же я все еще гость, не вассал или подданный. Тем более не собираюсь расшаркиваться перед этим ничтожеством, что потерял все мое уважение в первый же день знакомства. Я миллионы тварей в обликах зверей и людей убивал ради людей, что не являются моими родственниками, что были просто выжившими добеженцами, которые решили пойти со мной. Сперва их было много, больше миллиона. Но с каждым годом, с каждым десятилетием численность падала. Постоянные перебежки к более спокойному месту, опасности повсюду, болезни. Наши ряды редели, а новых людей рождалось все меньше и меньше. Даже сильнейшие не выдерживали это испытание и отправлялись на вечный покой. Когда от государств не осталось ничего, кроме воспоминаний, К числу моих людей стали прибавляться все те, кто пожелал идти вместе с нами, пытаясь найти свое место в суровом мире. А я искал выход. К тому времени, как я его нашел, из миллионов людей мы превратились в горстку выживших. Немногим более 5000, большая часть из которых — дети. Море крови было пролито ради того, чтобы дойти до запретных земель. Миллионы смертей случились ради того, чтобы всего несколько тысяч дошло до финала. Я каждого из тех, кто пришел со мной к храму, знаю по имени. Помню, как они родились. Помню обещание их родителям приложить все силы, чтобы довести их наследие, их детей к спасению. Я был крестным отцом каждого из них, и стариков, и детей, и последних воинов погибшей империи. А эта мразь, с ухмылкой сидящая напротив меня, унаследовала явно не лучшие черты своего отца. Предала его и наплевала по приказу императора. «Слушаю». Тяжело вздохнув, подавил я гнев человеческий. «Я хотел бы поговорить о моем отце», произнес Радов Леонид Станиславович, человек, который был очень даже похож на своего отца внешне. «Я даже удивлен», — честно сказал я. «Думал, вы уже забыли о старике». «Как же, забудешь о нем», — скривился Леонид. «Мне все говорят, что вы человек дела и не любите долгих расшаркиваний». «Тот, кто вам это сказал, очень наблюдателен, и он совершенно прав», — кивнул я. «Хотите выкупить его жизнь?» «Ну, как бы...» Новый князь слегка опасливо огляделся по сторонам, но никого, кроме двух его телохранителей, не нашлось. Видимо, он очень им доверял, раз прямо при них осмелился предложить мне то, отчего я возжелал испепелить это ничтожество немедля. «Скорее, я бы хотел выкупить его смерть. Старый конь отслужил свое, пусть и думает, что это не так. Он стал вялым, погряз в удовольствиях и женщинах, тратит 5% казны на коллекцию вин, которые даже не собирался пить. Ха, впрочем, теперь у моих гостей лучшие вина этого мира. Неплохо, правда?» «Что ты от меня-то хочешь?» — сказал я, не шелохнув и мускулом. «Ну как что? Он уже никому не нужен. Пусть его настигнет та же кара, что и нашего деда. Он отравил его и взошел на трон. Думал, что никто не знает. Пусть тоже отправится в мир иной. Незачем ему возвращаться сюда и баламутить воду. Мы и без него прекрасно справимся и будем добрыми соседями. Ну как, идет?» Что-то он увидел в моем взгляде такое, что отдернул обратно протянутую мне руку. И правильно сделал. Признаться, еще секунды, и я бы ее сломал. «Понимаю ваше негодование, соседушка. Неприятно пачкать руки о такую мерзость. И совершенно с вами согласен, что любой труд должен быть оплачен. Дело в том, что мой отец, будучи тем еще параноиком, создал больше сотни счетов по всему миру и заложил множество охраняемых банковских ячеек, так сказать, пенсионных. Этих пенсионных хватит для вооружения целой армии или спонсирования еще одной, а быть может, и двух войн против герцога Шленского. А он, вы уж мне поверьте, несомненно, захочет взять реванш годиков через 5. «И дальше что?» Продолжал я сидеть, словно каменная глыба. «Ну, давайте так. Все, что вы из него выжмете, и что я смогу получить таким образом, мы разделим 50 на 50. Вам для постройки города тоже понадобятся незадекларированные в империи средства. Я не эмиссар, но лучше него знаю, что некоторые вопросы с дикарями проще решить торгом. Пусть режут друг друга за ваш счет». «Не интересует». Победная улыбка так и застыла на лице нового князька. Казалось, все лицо превратилось в статую, которую достаточно разбить одним легким щелбаном. Почти минуту парень, пожелавший моими руками убить собственного отца, мешкался. «Возможно, вы что-то неправильно поняли». «Я все прекрасно понял. Давай так, я забуду об этом разговоре. Сделаю вид, что ничего не слышал, если ты отменишь сегодняшнюю казнь. И будем дальше жить тихо, мирно, уважая друг друга и прислушиваясь к жалобам и просьбам друг друга, как и положено соседям». Леонид тяжело вздохнул и покачал головой. Не я организовываю казнь, не мне ее и отменять. Ну а насчет ваших предостережений, не забывайте, что даже после подписания договора практически все гуманитарные грузы будут идти через мои земли. Если вам плевать на своих людей, и вы желаете обречь их на вечное... Не тебе заботиться о моих людях. Лучше позаботься о своих, пока они тебя с трона не сковырнули. Разговор окончен. Можешь возвращаться в ту дыру, из которой ты выпал, сопляк. Я поднялся с кресла и подошел к двери. Два стража решили меня остановить, и я начал мысленно считать до трех. Один, два... Пропустите его! Зря ты так, соседушка. Попросишь еще у меня со своим Буровым помощи. Ага. Я вышел из кабинета и вернулся в обитель важных имперских индюков, считающих свои никчемные титулы и звания хоть чем-то значимым перед лицом Ее Величества Катастрофы. Остаток времени до представления был дежурным. Я собирал информацию, следил за потоками маны вокруг. Ничего необычного, все спокойно. Правда, попытки раскачать меня со стороны имперцев не прекращались ни на миг. То Сухой подойдет пошептаться, то эмиссар своего помощника отправит, то сам подойдет. А иной раз и Святоша, который был, насколько я понял, больше представителем королевства Гизель, постоянно проживающим и помогающим местному императору, нежели его слугой, приставал с вопросами о взаимодействии с тайными материями. Расположенная неподалеку от дворца церковь пробила 8 раз в колокол, а значит, настало время казни. Я отрешился практически от всего и нашел взглядом Ташу и Люмина, что тихонько стояли в углу, прикидываясь элементами декора. Много вопросов было о них, но на все я отвечал односложно, без комментариев. «Таша, Люмин, что бы ни происходило, ничего не предпринимайте без моего приказа!» Сказал я так, чтобы это все слышали. «Господа, давайте уже закончим этот день на позитивной ноте и дадим понять нашему дорогому гостю, что Радаевск — непроходной двор, где остальные дикари могут устраивать диверсии!» С уверенностью произнес эмиссар и рассмеялся. Его смех поддержали остальные. «Хм, безвольные куклы, что могут лишь подражать сильному, лебезя перед ним!» Лишь Петр Яковлевич Сухой продолжал оставаться сосредоточенным. Он даже не пил все это время, но хоть кто-то с головой дружит. Петр серьезно посмотрел на меня, а затем на площадь, где уже убрали все декорации, а на их место поставили оборудование для казни. Я подошел к краю бортика и тоже посмотрел на начало представления. Несколько сотен человек, аристократы и просто влиятельные люди. Они ведут свою войну с архаритами практически вечность. Ненависть к ним такая же, как и к вторженцам. Уверен, они не казнили его раньше лишь потому, что хотят показать мне эту сцену. То, что происходит с врагами империи. Это, видимо, должно подстегнуть меня и заставить подписать договор. Наивные. Беспокоитесь? Я более серьезен к вашим словам, Сергей, с момента прошлой встречи. «Простите, не знаю, как ваше отчество», — тихо произнес Петр, чтобы никто посторонний не слышал. Не успел я ему ответить, как рядом оказался Олег Максимович. Его эмиссарское величество знатно напилось, ожидая финального развлечения этого вечера. Вернее, ему помогли. Каждый более-менее титулованный аристократ счел за честь подойти к нему, познакомиться и предложить выпить бокал вина. А он, находясь в прекрасном расположении духа, никому не отказывал. Я даже знал причину этой радости и хорошего настроения. И нет, речь шла не о каких-то успехах или достижениях, не из-за глупых мыслей о том, что вскоре я стану плясать под его имперскую дудочку, а из-за обычной человеческой никчемности. Он тайно праздновал смерть своего давнего соперника, чей род был практически разорен его стараниями. Мелочная обида в юности заставила его погубить целую семью аристократов. Большая часть из них переехала в соседнюю империю, а сам виновник бед, посмевший оскорбить его в присутствии дам, умер в составе отряда наемников этим утром. Человеческие страсти и пороки — виновники большинства бед. Этим вечером, думая, что я ничего не знаю, не слышу и не вижу, он потерял очень много очков репутации в моих глазах. Быть может, для императора он и ценный кадр, а для своей семьи надежная опора, но для меня он очередной идиот, радующийся без причины. «Что это вы тут секретничаете, а, Петр Яковлевич? Весь вечер вы на взводе. Неужто рождение очередной дочери столь сильно подкосило вас? Может, попробуйте взять себе в жены еще кого-нибудь?» Вразрез с любыми нормами этикета эмиссар навалился на нас и обнял, словно старый друг своих собутыльников. Я заметил, что после слов Старожилова на лице Сухого появилось раздражение. Попал в больную точку, когда ему и без того тошно. «Пьяный эмиссар горе в империи», — вздохнул я. «Если у вас есть какие-нибудь зелья для протрезвения, сейчас самое время их принять». Заиграла музыка, какой-то военный марш, возможно, гимн княжества или самой империи. Глашатай объявил начало казни. Я начал игнорировать Старожилова, который возмутился и принялся что-то мне объяснять за жизнь, мол, я еще молодой и многое не понимаю. Процессия была своеобразной. Явно имел место какой-то религиозный аспект, потому как читались какие-то молитвы. Вообще все это выглядело как отлично отрепетированная театральная постановка. Единственное, что бесило всех присутствующих, это самодовольная улыбка пленника, ведомого к помосту. Я видел много казней, сам казнил бесчисленное число ублюдков и монстров с человеческим обличием. Для меня все это не выглядело чем-то запредельным или волнительным. Я следил за потоками маны, смотрел за поведением людей, пытался ощутить появление новых магов и... ничего. Чему он радуется? Может, ворон ошибся и атаки не будет? «Карррр!» Тут же напомнил он о себе. Поднялся ветер. На закрытой территории дворца это не ощущалось, но здесь, на балконе, ветер был таким, что в воздух взлетела пыль и песок, ударяя по глазам аристократов, кровожадно смотрящих за последними секундами жизни пленного дикаря. Топор палача сделал свое дело, но улыбка так и осталась на лице жертвы. «Что за черт? Почему у него черная кровь? Фу, отвратительно!» «Карр, начинается!» Приземлился мне на плечо ворон. «Священная жертва, напитанная жизнями нескольких десятков человек!» Слова ворона выглядели нелепицей, ведь он говорил на давно уже мертвом языке, незнакомым жителям этого мира. Но не мне. Старик странным образом вложил в меня знания, которые мне еще предстоит освоить. А еще предстоит понять, для чего они вообще. «Вижу». Проследил я за черной дымкой, что велась вверх от тела пленника к небесам. «Сожгите тело!» — прокричал священник, по-видимому, поняв, что происходит. «Не поможет», — тихо произнес я. «Готовьтесь к вторжению Слимов». Я произнес это спокойно и посмотрел в глаза единственному человеку, что сумел заслужить каплю моего уважения. Представителю особого отдела императорской канцелярии по фамилии Сухой. А затем перевел взгляд на озадаченного генерала, стоящего с бокалом чем-то крепкого в руках. «Радуйтесь! Вы получили то, что хотели! Настоящее вторжение Слимов! Покажите же мне, как вы собираетесь остановить их и спасти город от разрушения!» Этими словами я дал понять эмиссару и крутящейся вокруг него свите, что предпочту позицию наблюдателя, раз уж мои слова для них были шуткой. Жалко людей, но если я не проявлю жестокость и не получу удовлетворяющий моим не таким уж и огромным требованиям договор, то однажды меня самого поимеют, а мой народ будут ждать пыльные камеры тюрем и не менее ужасные лаборатории, превращающие людей в эликсиры молодости. Это тот самый момент, когда я хочу помочь, но и пальцем не пошевелю, пока самозабвенно упивающийся собственной важностью эмиссар не сделает то, что нужно мне. Небо разорвало на части, и тьма посмотрела на молодую столицу княжества. По всему городу заиграли сигналы тревоги. Офицеры наперебой приказывали всем бойцам вооружиться, а людям укрыться в домах и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется. «Всем солдатам, гвардейцам и вольным защитникам города на время тишины рекомендуется перейти на письменные аналоги общения либо военные жесты. Повторяю!» Разнесся мужской голос из динамиков. Не успел он повторить свое послание, как первые капли убийственного дождя упали на город. А я стоял у карниза и смотрел вверх, на Герру тьмы. На то, как она расползается все дальше и дальше, постепенно скрывая большую часть небосвода. Даже не представлял, что они могут быть такими огромными. Боюсь, она своими размерами превзойдет сам город. «Ладно, вы оказались правы. Понятия не имею, почему это произошло, но сейчас самое время доказать империи свою...» Абсолютная тишина накрыла дворец, не давая резко протрезвевшему эмиссару договорить, на что я ответил ухмылкой. Ветер усилился еще больше и стал штормовым. «Хороший ветер. То, что нужно для битвы. Но пока не время». Сдувало бутылки со столов, вазы с фруктами. Мусор и пыль летели отовсюду, поднятые начавшимся ураганом. Дамы придерживали юбки, мужчины берегли свои шляпы, не понимая, что им делать. И лишь моя версия договора, придавленная тяжелой тарелкой с фруктами, оставалась спокойно лежать на столе. Я вытащил из внутреннего кармана костюма ручку и, не поворачивая головы, протянул ее эмиссару. Секунда. Две. Три. Он развернулся и ушел. Тень этого самовлюбленного и слишком уж самоуверенного идиота исчезла. Эти архариты опасны. Они опаснее, намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. В безумии и фанатизме кроется значительная часть их силы. В темных искусствах контроля и призыва слимов кроется их возможность нанести удар в самое сердце империи. Понятия не имею, почему они решили нанести этот удар именно так. Обязательно ли была эта жертва, и сколько на самом деле людей отдали своей жизни, чтобы призыв подобного масштаба разразился на Драдаевском? Последним ушел Сухой, с оружием в руках. И я остался один на балконе. Они вступают в битву за город, за право империи диктовать свою волю всем людям в этом княжестве. Но это не моя битва. Они сами отвергли мою помощь. Пока гордыня не будет сломана внутри самозабвенно убеждающего себя Старожилова в том, что все в порядке. Договор с нужными мне условиями не будет подписан, и я все еще буду в статусе добычи империи, как и мои люди. Такова цена. По-другому они не понимают. С грустью смотрел я на разворачивающийся вокруг хаос.